хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне некалькі спецыяльных тэмаў і сярод іншага згадкі на канцэрт Цоя ў Беларусі. А таксама працяг навіны, якая ўсхвалявала беларусаў. Ці знойдуць зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі. Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» кіраўнік Чашніцкай раённай інспекцыі аховы прыроды Юрый Чарнавусаў. И могу с полной уверенностью вам сказать, что лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю стопроцентную гарантию. Варварство, которое надо наказывать, возможно, даже уголовным. Запэўнівае Юрый Чарнавусаў. Гэтая тэма ў перадачы не ўзабаве, але пачынаем з новага арышту. У гарадзенскай турме апынуўся сёння беларускі карэспандэнт польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Супраць журналіста завялі крымінальную справу. Яго вінавацяць паводле артыкулу «Паклёп на прэзідэнта». Падставамі для абвінавачвання сталі артыкулы на сайтах «Хартыя-97» і «Беларускі партызан». Пры арышце дома у журналіста канфіскавалі і яго кампутары. Сустаршыня Нацыянальна-дэмакратычнай партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч, які раней быў асуджаны па падобнай справе, пракаментаваў гэтую падзею. Симптоматично то, что раней возбуждали справу, ніякими арештами попередними это не сопроводжали и врешті там давали химию. А зараз арешт и в тюрьму, это форма, принаймні, затримання, свідчить про взмацнення репресії. А в свою чергу это свідчить про то, что Лукашенко не упевнено себе відчуває. Праваронца Таццяна Равяка таксама расцаніла арышт Пачобута як праяву кепскай тэндэнцыі – затыкаць рот журналістам напярэдадні выбараў. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец звяртае ўвагу, што ранейшы умоўны тэрмін Пачобута можа абярнуцца рэальным зняволеннем. Некалькі рэчы, на якія я хацеў бы там звярнуць увагу. Першае – гэта тое, што зразумела – Андрей знаходился и зараз под артикулом, я кажусь, бо он был осужены менавіта год назад и отримал термин с оттерминовкой. И вот то, что зараз иде іншая справа, это показывает, что у любым выпадку и покарание, якое было применено до его, может стать реальным, незалежно от того, рэальнае пазбаўленне волі, незалежна ад таго, як будзе разглядацца справа надалей. Нагадаю, што раней Пачобут ужо быў прызнаны гарадзенскім судом вінаватым у паклёпе на прэзідэнта. Тады, ў 2011-м, яму далі 3 гады з адтэрміноўкай на 2 гады. Андрэя Пачобута ў 2011-м прызналі ў Польшчы журналістам года. Ён атрымаў гэтую ўзнагароду за прафесіяналізм, прасоўванне міжнародных стандартаў працы ў сродках масавай інфармацыі і захаванне этычных канонаў прафесіі. Працяг гэтай тэмы ў выніках дня і ў прыватнасці вы пачуеце інтэрв'ю з жонкай Пачобута Аксанай. Да чаго заклікалі ў сваіх улётках актывісты КПЗБ, якім памятаецца дзеяч беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Каруза і каго не хапае сёння ў беларускай вёсцы. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Карабы, што пад Глыбокім. Падарожныя нататкі з карабоў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а зараз пра спробу грамадзяніна абараніцца ад паклёпу. Суд Першамайскага району Менску адхіліў пазоў старшыні арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнкі аб абароне гонару і годнасці да нацыянальнай «Белтэлерадыёкампаніі». Андрэй Бандарэнка пасля суду заявіў, што з рашэннем не згодны і будзе яго абскарджваць. Перадае Алі Грузіловіч. Суддзя Вольга Багавя адхіліла пазоў Андрэя Бандарэнкі, які прасіў суд абавязаць Белтэлерадыёкампанію абвергнуць звесткі адносна яго з праграмы «У цэнтры ўвагі», якая выйшла ў эфір 11 снежня 2011 году. Пра Андрэя Бандарэнку там было сказана, што ён праходзіў раней па справе аб махлярстве ў асабліва вялікім памеры і што нібыта меў у калёне мянушку «Депутат». Праваронца палічыў, што гэтыя звесткі яго абразілі і нанеслі яму маральную шкоду. Паводле Андрэя Бандарэнкі, паколькі суд яго апраўдаў, журналісты БТ мусілі пра гэта згадаць. Што да мянушкі дэпутат, Андрэй Бандарэнка патрабаваў прадставіць яму доказы, што яго гэтак называлі ў калоніі. У якасці грашовай кампенсацыі Андрэй Бандарэнка прасіў спагнаць з БТ 1 мільён рублёў і 500 тысяч рублёў з аўтараў праграмы. Усе гэтыя патрабаванні праабаронцы суд адхіліў. Пасля абвяшчэння пастановы суддзя Вольга Багамя сказала, што звесткі пра суд над Бандарэнкам адпавядаюць рэчаіснасці, а той, што яго апраўдалі, не адмяняе самого суду. А ў мянушцы дэпутат няма ніякай абразы, заявіла суддзя. Якую пазіцыю займалі адказнікі? Суд прызнаў адказнікамі па пазове Белтэлерадыёкампанію і журналістаў Юрыя Пракопава, які рыхтаваў праграму ў цэнтры ўвагі да эфіру, і былога намесніка старшыні кампаніі Александра Мартыненку, які курыраваў праграму. Пазоў адказнікі аднагалосна прапаноўвалі не задавальняць. З іх тлумачэнняў высветлілася, што кавалак сюжэту пра Бандарэнку, дзе сцвярджалася, што сукамернікі нібыта называлі яго дэпутатам, журналісты БТ ўзялі з інтэрнэту, з незарэгістраванага сайту. «Мы спраўдзілі звесткі з іншых сайтаў», – патлумачыў Юрый Пракопаў. Таксама прадстаўнікі БТ сказалі, што нават не ведаюць імя чалавека, які агучваў тэкст у сюжэце пра Андрэя Бандарэнку. Былы намеснік старшыні Белтэлерадыё кампаніі Александр Марцыненка, які курыраваў праграму ў цэнтры ўвагі, даваць тлумачэнне суду па сутнасці адмовіўся, спаслаўшыся на тое, што не займаўся зместам праграмы, а вырашаў толькі кадравыя ды тэхнічныя пытанні. На працэсе суддзя забараніла весці аўдыёзапіс. Пасля паседжання Юрый Пракопаў сказаў у якасці каментару карэспандэнту «Свабоды». Ісці ў суд з прэтэнзіямі, што мы назвалі, што чалавек праходзіў па такой-то справе, ці яго называлі дэпутатам, нават калі гэта было не так, гэта проста несур'ёзна. Ну вы ўсё ж выкарысталі крыніцу невядомую, невядомы сюжэт, нават не ведаеце аўтара. Мы правяралі ўсе гэтыя дадзеныя, яны мелі адлюстраванне ў адкрытых крыніцах у інтэрнэце. Голас гучыць, а вы не ведаеце, чый гэта голас. Мы ж правяралі. Ну ўсё. Андрэй Бандарэнка мяркуе, што сюжэт у праграме ў цэнтры ўвагі Юрыя Пракопава быў скіраваны супраць не толькі яго, але і іншых палітыкаў. Судовае рашэнне Андрэй Бандарэнка пракаментаваў гэтак. Сегодня мы услышали о том, что мы можем называть друг друга уголовными кличками. Это, в принципе, ничего оскорбительного для человека нет. Я еще раз повторюсь, что не думаю, что этот приговор основан на каком-то законе. Мы его будем обжаловать и добиваться того, чтобы Белтелерадиокомпания понесла достойное наказание за свое, скажем так, творчество. Я нагадаю, што Андрэй Бандарэнка былы прадпрымальнік, асуджаны нібыта за акраданне ўласнай фірмы, калі паспрабаваў вылучыцца на мінулых парламенцкіх выбарах. Пазней ён быў апраўданы Менскім гарадскім судом. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Чашніцкім раёне працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі. Кіраўнік раённай інспекцыі аховы прыроды Юрый Чарнавусаў паведаміў «Свабодзе», што учора адлавілі і усыпілі 10 скалечаных птушанят, каб болей не мучыліся. Весь остров обследовали. 10, я могу с полной достоверностью сказать, которых вчера мы поймали и усыпили. Написанием акта, то есть подтверждение документальное. Даже если там какой-то 5, может даже 10 их уплыло, улетело. Разговор можно уже более конкретно вести, а не 50, 100, 200 или 500 особей. И могу с полной уверенностью вам сказать, что лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю 100% гарантию. Варварство, которое надо наказывать, возможно, даже уголовным, потому что человек, который мог это сделать, он явно неадекватен. Нет гарантии, что он не может повлечь какие-нибудь другие последствия для людей даже, потому что заниматься таким, отлавливать десяток, это даже отрезать клювы, извиняюсь, говорю, это не совсем нормально все с психикой в любом случае. Паводле папярэдняй версіі, невядомыя барбары адразалі бакланам на дзюбкі, каб атрымаць грошы ад рыбгасаў. Такія прадпрыемствы заахвочваюць паляўнічых, каб адстрэльвалі бакланаў, бо тыя харчуюцца рыбай з вадаёмаў. Былі звесткі і пра тое, што некаторыя рыбгасы прымаюць галовы птушак, даючы за галаву ад 25 до 50 тысяч рублёў. Вось як сітуацыю пракаментаваў кіраўнік грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны» Віктор Фянчук. То, што здарылася ў Чашніках, яно і раней было. І яно яшчэ будзе далей, калі прыняць структурныя меры. Практыка такая, выплаты ўзнагароды ў абмен на кавалак цела жывёлы, яна павінна быць кончаная. Таму што гэта вядзе да такіх вот сітуацый. Калі хоча якая-то гаспадарка змагацца з якімсьці відам, яны нанімаюць людзей, і платяць ім заробак, а не стымулююць усіх ездзіць куды там хочуць. Па-другое, важна, чтобы з тымі відамі, якія наносяць шкоду для якой-то пэўнай тэрыторыі, з імі бароліся на той тэрыторыі, дзе яны шкодзяць. Напрыклад, калі баклан шкодзіць на рыбгасе, рыбгас на сваёй тэрыторыі, тады хай мае сябе і права з гэтымі бакланамі змагацца, а не лезці ў калоніі там ездзіць і страляць. Ну і трэцяе, павінен быць прыняты закон аб абыходжанні жывёламі. Ён распрацаваны, але блукае па калідорах парламента і дагэтуль ён не прыняты. Ну і самае галоўнае, што вось зараз Міністерства лясной гаспадаркі, яно пераглядае гэты спіс непажаданых відаў і ты спосабы, як з імі можна змагацца. Якраз той час, калі Міністерства лясной гаспадаркі можа гэтаму пакласці канец. На жаль, мы бачым, што яно не толькі не хоча пакласці гэтаму канец, не робіць нават вывадаў з вось гэтай сітуацыі ў чашніках, яны хочуць пашырыць яшчэ болей спіс непажаданых відаў птушак. Уключыць туда тры віды драпежных птушак, там яшчэ грака уключыць і ворана. Гэта значыць паставіць па-за законам яшчэ большую колькасць відаў птушак, што будзе спрыяць жорсткасці людзей. Такім чынам пракаментаваў сітуацыю ў чашніках Віктар Фянчук, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны». З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Андрэй Бандарэнка, былы асуджаны прадпрымальнік, апраўданы менскім судом, патрабуе ад БТ мільён рублёў і абвяржэння паклёпу. Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня Алесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. У кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары будуць таксама задзейнічаныя прадстаўнікі беларускага Гельсінскага камітэту. Польская газета «Выборча» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Дакумент знайшла ў Маскве прафесар Наталля Лебедзева. Афіцыйныя прадстаўнікі Менску абвяргаюць, што такі спіс існуе. Сёння Віктару Цою споўнілася б 50 гадоў. Яго песня «Перамен» стала сімвалам мінулагодніх маўклівых акцый пратэсту і забароненая ў беларускім дзяржаўным эфіры. У Чашніцкім раёне працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў. У Беларусі пачынаецца першы этап выбарчай кампаніі 2012 году. Вылучэнне прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і групаў грамадзянаў у акруговыя выбарчыя камісіі. Іх да 9 ліпеня ўключна будзе сфармавана ўсяго 110, колькасць кожнай да 13 чалавек. Паводле прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна, будзе добра, калі апазіцыя будзе мець хаця б аднаго прадстаўніка ў кожнай са 110 акруговых камісій. На гэты раз гэта будзе ўсё рабіцца ў рамках кампаніі за справядлівыя выбары. Таму мы будзем прапаноўваць сваіх прадстаўнікоў. Але тут ёсць такая вельмі важная акалічнасць. Тут патрэбны людзі не проста тыя, якія змогуць там пасядзець. Людзі патрэбны, якія змогуць па меншай меры скласці сваё асабістае меркаванне так і запісаць яго ў пратаколе. Гэта, ну, скажам, такое даволі рызыковае мерапрыемства. Таму мы не будзем гнацца за лічбамі. Нам дастаткова, калі ад усёй апазіцыі, ад усіх апазіцыйных партый мы зможам набраць 100-110 гэтых прадстаўнікоў у камісіі. Для таго, каб скласці ўражанне пра празрыстасць выбараў, гэта дастаткова. Ну, а зараз пра магчымага кандыдата. АГП лічыць, што ім можа быць Уладзімір Малярчук з Вілейкі, які на выбарах 2008 года таксама быў вылучаны ў Вілейскую раённую камісію. Што можа адзін назіральнік ад апазіцыі? Во што сказаў Уладзімір Малярчук. Если человек более принциповый, то там максимости большие довольно-таки. Но если, просто у нас уже было такое, что мы направляли людей в комиссии, они там отсидели, ничего не видели, ничего не знаем. Так смысл наполнять комиссии вот такими людьми никакого нет. Треба вылучать силовых, активных и принциповых людей, так? Так, чтобы они могли отстоить свои какие-то позиции и, естественно, самому там быть активным, принимать на себя что-то. Пусть даже они проголосуют против, но это может показывать. Вот как комиссия, вот по фамилии, вот этот. А те есть реальные возможности у представника оппозиции уплывать на працу выборчей комиссии? Ну, меня знают там многие люди, тысячи. До кого мог? Я говорю, если вдруг будет нарушение, звоните мне. Я еду, разбираюсь. Потом в комиссии здесь увидели, что я стал ездить по вот разным звонкам, по этим все такое. Они говорят, а почему это вы? Вы должны направлять председателю комиссии, и он должен разбираться с этим. Я говорю, вам народ не доверяет. Народ доверяет мне, поэтому я этим занимаюсь. Не замолчали. Вы еще раз переконываете, что працевать в комиссии можно и треба, коли человек принциповый и деловый. И принциповости, и знаний. Нет. Чтобы он знал, что делать на каждый случай. Говорить Владимир Малярчук. Ну а завтра на нашем сайте онлайн-конференция с Анатолием Лебедьким, керовником Объединенной Громадянской партии. Анатолий Лебедько приходит с тактикой, якая, на его думку, допоможе обыграть сценар уладов. И он собирается вылучаться не кандидатом, але спикером. Задавайте свои питания Анатолию Лебедьку. Ну а зараз наше питание. Ці варто оппозиции удельничать у парламентских выборах при той выборчай системе, якая існуе у Беларуси. Отказывают минаки на улицах Берестя. Участвовать стоит, но в каком качестве, это уже другой вопрос. Я не сторонник того, чтобы сейчас оппозиция выдвигала своих кандидатов, но наблюдать, отслеживать все эти процессы, мониторить то, что происходит, все эти нарушения, вся эта абсурдная юридическая ситуация и прочее надо. Я решу, что варто удельничать и навод идти до конца. А если навод не удели, а сенс у тем, как якость была этого удела. Да грукаса может быть до кожного человека донести по-перше свою программу, по-другому донести про ситуацию в Украине, и третье высветлить их проблемы, как потом за этими проблемами просовать. Насчет оппозиции я ничего не сказать не могу, я сам анархист, но людям я предлагаю вообще не идти на выборы, потому что идя на выборы мы даем право командовать нами тех, кого выберут, там, кого, за кого голосовали, за кого нет. В этом и суть как бы этой демократии. Могу сказать только то, что наилепшая форма удела в этих парламентских выборах – это активный бойкот. Такие отказы мы почули у Берости. Нагадаю, что после проведенных у Беларуси выборов Лидия Ярмошина застается у списах неуязных у Европейский звяз. А ці треба выключать из этих списов тих людей, которые более не працуют на былых посадах? Это питание знову стало актуальным после того, как Александр Лукашенко подписал указ, поводле якого позбавленные посадов 14 суддзяў, у тым ліку и 3 суддзі со спису неуязных. Далей Владимир Глот. Сёння зноў згадваюць прапанову кіраўніцы офіса за дэмакратычную Беларусь у Брюсэлі Вольгі Стужынскай наконт істотнай карэкцыі спісу неўязных у Еўразвяз. Да 27 чэрвеня спадарыня Стужынска ў Вашынгтоне і на тэлефанаванні пакуль не адказвае. Але раней яна казала, не называючы канкрэтных прозвішчаў, што яе прапанову падтрымліваюць некаторыя беларускія эксперты і аналітыкі. Сярод іх нібыта і Андрэй Ягораў, дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі. Спадар Ягораў, з якім я сёння размаўляў, кажа, што ён не выступае за скарачэнне спісу неўязных. Невъездных складаются европейским звязом. Ставами являются полные порушения прав человека, какие допустили люди у Беларуси. Это значит, что это персональная отказность ну, тех людей, которые допустили это правопорушение. Яны такие это правопорушения, незаконные деяния ожидцевляли, то не мая подставы для выключения со спису. Они адресованы ну, как бы персонально. Это карается ж не посада судьи, а карается полный человек, который, будучи судьей, допустил порушение закону и порушение прав человека. И персонально до его были приняты эти обмежевальные меры. Сярод зволенных судей и Татьяна Паулючук. Ее добро ведая активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич. Таиш Паулючук в свой час стал абсолютным рекордсменом, на мой погляд, в суде Центрального района Менска по количеству вынесенных таких присудов. Я все могу зрозуметь. Але яна выносила присуды просто за 2 секунды. Это человек, который в любом выпадку, незалежно от того, будет он выездный, не будет, будет откаться по законам этой краины, незалежно от посады, которые она будет занимать. Дальше, я памятаю этот скандал, когда еще снимали судью, которые имели дочинение до справы с Нигера, прокурора. Я памятаю, как себе поводил Ейсман, дальше, который так само там ляпался. Я памятаю судью Ильину, которая вынесла мне 2 года обмежевания воли, и после прос полгода, и она, дякую этому скандалу, вылетела со своей посады. На мой погляд, все одно, как бы, житё все расставит на свои, как бы, такие места, и оно все одно незалежно от особистой крыды, скажем так, отдачу этим людям еще достичь. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина лечит, что сыход с посады не есть подставой для выключения с черного списку. На самой справе это миф, что у судей так уже затиснуты руки, ноги и горло, что яны не имеют права на свое меркование и на вынесение справедливого решения. Я сама училась на юридическом факультете, у меня есть сябры, которые работают судьями. Яны рассказывают, что были выпадки, когда судьям доводили одно задание по политичных справам, яны выносили иншие решения. И это никакими карами от улады не оборочивалось, просто таким судьям больше не давали на разгляд брудных справов. Тому я думаю, что с пункту гледжения морали это справедливо, когда люди, которые заморались у репрессиях, не имеют права въезда у цивилизованной краины. Лёс чорных спісаў каментавала Светлана Калінкіна. Сёння Віктору Цою споўнілася 50 гадоў. Цой і група кіно далі адзін канцэрт у Менску ў часы перабудовы ў траўні 89 году. Праз год Цоя не стала. Тады ў беларускай сталіцы паўстала сцяна Цоя. Некалькі разоў яе прымусова выціскалі далей з вачэй. Цяпер яна непадалёк ад стадыёна «Дынама», дзе адбыўся першы і апошні ў Менску канцэрт Цоя. А летом минулого года Цой знов стал, бодай что, самым популярным музыкам у Беларуси. С протягом темы Инна Студинская. У травня 1989 года Виктор Цой и гурт «Кино» выступали с великим концертом на Менском стадионе «Динамо». Продюсер Юрий Цыбин допомагал организовать этот концерт. Я посустракался с ним, посмотрел ему в глаза и сказал, что да, вот это настоящий рокер, это настоящий музыкант. И я меркую, для того, чтобы состоялся рок в Беларуси, Цой зарабил то, что не зарабил никто. Мы ждем перемен по-русски, да, мы чекаем перемен. Когда будет эта расстройка, вот эта песня была, наверное, та песня, которая нужна была. В Беларуси такого никто не спел. Я подумал, что ну, вот я, ну, а чему наши музыки не могут так вот злобать, да, скажем так. А он спел вот это вот. Продюсер и организатор фестывалю «Рок-коронация», «Рок по вакациях», а при конце 80-х головный киноман Менской школы номер 12 Павел Каширин был на этом концерте. Нам там было по 13-14 год. Это память. И стяги были наши, бело-червоно-белые, так само памятуешь. Это было все время так добро и прикольно. Понятно, что кто вот прорывались за автографами, никто николи музыкал в рта кино, никто не отказал. Ходили по этой сцене, свои же целовали, кветки некие дарили. У него было вельми такое биополе, люди просто магнитом до него тягнулись. Але никто не ведал, что это было первый и опошний раз. Песня Виктора Цоя «Пирамен» стала символом минулогодних маукливых акций у протесту. 3 липеня каля Менского чыгуначного вокзалу яна гучала с припаркованного каля припынку «Мерседеса». Уладальника авто Дмитрия Шаханова осудили за ее на 10 суток арышту. С того часу яна забаронена у белорусским державным радио и телеэфиры и на FM-станциях. А у 8-2011 году з'явились два переклада тексту песни «Пирамен» на белорусскую мову – Сергея Балахонова и Анатолия Иващенки. Пытаюся у Анатолия Иващенки, типа уплывали забароны на то, что он взялся за переклад Цоя. Может быть, и было трошки связано, хотя я бы не сказал, что это такой принагодный переклад. Год тому, когда это все перекладалось, правда, этот мотив, эти слова, они были негде у поветры лунали. Когда не так жилось и дыхалось об этом. Там было так. Черновый вариант я выклал у ЖЖ, и после оказалось, что он вельми недосконалый. Довольно шмат людей разные парады давали. После первого переклада было сделано десятки полтора разных правок. В них переклад, может быть, оказался и не самый кепский. Дякуючи этим самым разным конструктивным парадам. Вядомый российский публицист, музычный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки у СССР Артемий Троицкий на конт забороны Цоя в Беларуси выказал такое мероприятие. То же самое, что запретить Высоцкого, отнять у людей одну из их любимых икон. То, что это происходит в Беларуси, Цой этим, естественно, мог бы только гордиться, но выражаю свое сочувствие белорусским людям вообще и меломанам в частности по поводу очередного акта идиотского злонамеренного произвола. Поднять у людей Цоя совершенно опозорит себя в глазах огромной массы населения. И весь Цой с нами и прибудет с нами со всеми свободолюбивыми людьми всегда. Ну, а теперь про то, чего чекают наши слухачи. Люди, успокойтесь. Хватит размовлять про $500. Зарабили приманку перед выборами, и вы верите. Даже как бы дали, то после выборов тут же забрали, як льготы. Забыли, как это робилося. Коли добавить, то не вам, а Ярмошиной и их помощникам, что считают голоса. Зробить им добавку к зарплатам. Каб я еще что имеете не забрали, бо треба будет компенсировать выборы. Итак, хозяин-барин дал отмашку на выборы с указанием районным и городским вассалам, кого допущать и у выборы, и у комиссии, и кого не допущать никуда. Разумеется, не допущать оппозицию, якую он зекливо и с ненавистью называя «сведомыми». Наш проводир уже объявил дату выборов у палатку так званых представников. А помните, как проводир заявил, что генную палатку он обновит аж на 75%? Одразу питание, откуда горючо ведать, как мы проголосуем? А вдруг мы покинем их у своих креслах еще на один термин? Все это свідчить про те, что никаких выборов при Лукашенко у нас не было, нема и не будет. Тяжко себе уявить, как нечто подобное заявил президент Соединенных Штатов, как ему захотелось там поменять сенаторов и конгрессменов. Там бы одразу покрутили пальцем для виска и сказали бы, у него что, крыша поехала? Прочла в газете статью о несчастье с бакланами. Но больше не смогла ни слушать, ни смотреть об этом. Не могу отнести себя к кисейным барышням, что падают их по любому случаю в обморок. Наоборот, как правило, даже в экстремальных случаях концентрируюсь и делаю, что надо. Но там, где ты уже ничем не можешь помочь, смотреть невозможно. На такое изуверство способен только сверхжадный и жестокий человек. И этого злодея или злодеев просто необходимо найти. За эти клювики ведь наверняка кто-то получил свои по 50 тысяч. Да и круг людей, возможно, причастных к этому вандализму, нетрудно установить. Вот где пусть продемонстрируют свой профессионализм наши следователи. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Андрей Бондаренко, былый осужденный предприниматель, оправданный Менским судом, потребуя от БТ 1 000 000 рублей и обвержения поклепу. Правооборонцы звясны начинают назирание за выборами, коли их старшиня Олесь Беляцкий находится за кратами. У компании правооборонцы за свободные выборы будут так само задейничаны представники Белорусского Гельсинского комитета. Польская газета «Выборча» обещает надруковать белорусскую частку Катынского спису. Документ нашла у Москве профессор Наталья Лебедева. Официальные представники Менску обвергают, что такий спис існує. Сегодня Виктору Цою исполнилось 50 годов. Его песня «Перамен» стала символом минулогодних маукливых акций протесту и забороненная у белорусским державным эфиры. У Чашницким районе протягивается пошук зломысников, которые изнявечили десятки птушенят бакланов.